Из писем девицы Клары Вальмон к Розалии Тютельмайер. 27 июля 1720. Простите, дорогая тетушка, что так долго вам не писала, но с этим переездом все совершенно потеряли голову. Теперь все устраивается понемногу. И вчера уже повесили вывеску. Папаша все хлопочет сам, сердится и бронится на нас. И вчера дошел до того, что надел жилет задом наперед. Мамаша вам очень кланяется. У меня отдельная комната от нее, но рядом. И двери на ночь я оставляю открытыми, продолжая быть все такой же трусихой. У папаши, кроме Жанны и Пьера, еще только мальчик. И потом еще недавно поступивший Жак Мобер, здешний, кажется, обыватель. И такой чудак пришел наниматься совсем ночью, когда мы уже собирались спать. Папаша чуть не прогнал его прямо без разговоров, но потом все обошлось. Работы, слава богу, много, так что папаша довольно утомляется. Но что же делать, надо же жить как-нибудь. Что вам сказать о Ла-Шес-Дье? Это совсем маленький городок со старым, вроде крепости, монастырем. Вдали видны горы. Не знаю, не будет ли нам тут очень скучно, хотя мы и познакомились уже кое с кем. Покуда еще ничего делать некогда за устройством. Прощайте, милая тетя. Ужасно некогда, и к тому же такая жара, что у меня вся шея мокрая. Целую вас и прочее. Любящая вас племянница Клара Вальмон.